Только появление Бертрана, явление третье, со шлемом и его рассказ о том, как цыганка навязала ему этот шлем, внезапно заставляли Иоанну поднять голову и, не оборачиваясь к нему, слушать его рассказ, в конце которого Мария Николаевна легко вставала, быстро подходила к нему и говорила свои первые слова: «Отдай мне шлем». Голос ее звучал уверенно и ясно, в нем слышалось приказание, и вся она была сдержанный порыв воли, наполнявший ее горением и устремлением. Со слов «Отдай, он мой и мне принадлежит», она властно брала из рук удивленного Бертрана шлем, переходила с ним на авансцену, медленно возносила его над собой и надевала на голову поверх распущенных кудрей. От этого прикосновения лицо ее преображалось. Она с волнением слушала рассказ Бертрана о поражении французов, об осаде Орлеана, о бедственном положении страны. Когда он говорил о том, что нашелся один храбрый рыцарь, который с 16 знаменами идет спасать отчизну, кто этот рыцарь? Взволнованно и властно прерывала она его. Бертран сообщал о решении граждан покориться бургундскому герцогу и заключить с ним договор. Иоанна Ермолова восклицала с негодованием: «С кем договор? Ни слова о покорстве!» И с громадной силой произносила 13 строк роли, которые, несмотря на их краткость, все считали монологом, так они все заполняли и насыщали своим содержанием. «Могучий враг падет под Орлеаном!» С пророческим вдохновением, сошедшим на нее с той минуты, как она надела шлем на голову и несшим ее неудержимо вперед, возвещала она. В словах «своим серпом вооружилась дева» слышалась радостная угроза, а в словах «пожнет она кичливые надежды», «сорвет с небес продерзостную славу, взнесенную безумцами к звездам» было провидение грядущей победы. «Не трепетать, вперед!» — приказывала она, как бы уже видя перед собой своих воинов. Энтузиазм ее возрастал, и в словах «а ни один уже британский конь не будет пить из чистых вод Луары» слышалась уверенность и упоение победы. С такой же силой и непреклонностью она отвечала на слова Бертрана: «Ах, в наши дни чудес уж не бывает! Есть чудеса!» Все дальнейшее она говорила, протянув правую руку вперед, как бы видя перед собой картину, которую рисовала словами и указывая на нее другим. Оставшись одна, Иоанна некоторое время стояла в задумчивости. Воинственный дух, овладевший ею, уступил место иному настроению. При взгляде на родные места лицо Ермоловой озарялось нежным выражением. Иоанна кротко и растроганно прощалась с ними. Она обращалась к своим стадам, жалела их, принужденная их покинуть. «Досталось мне пасти иное стадо на пажитях кровавой войны», — поясняла она, и умиление и кротость сменялись строгим, почти скорбным выражением лица. Снова волнение овладевало ею, и последние строки монолога она говорила со сдержанным подъемом, точно сама перед собою открывая то сокровенное, что переполняло ее трепетом, силой и благоговейной радостью. Подъем ее доходил до экстаза, когда она победно и ликующе восклицала: «Исполнилось! И шлем сей послан им!» Как бранный огонь его прикосновения. Казалось, действительно, огонь пробегал по ее жилам. Фигура ее как бы летела вперед. Строка, как буря, пыл ее неукротим, звучала, как раскаты отдаленного грома. Слово «буря» она выговаривала особенно полновесно. Как молнии слетали с ее уст слова, когда она оборачивалась по направлению к долине и, простирая руки, восклицала: «Все битвы клич! Полки с полками стали, взвелись кони, трубы зазвучали!» Так говорила Мария Николаевна эту строку вместо взвелись кони и трубы зазвучали, как стоит у переводчика. Занавес падал. Публика, замиравшая от волнения в течение пролога, раздражалась бурей аплодисментов. Но артистке не нужны были ни похвалы, ни одобрения. Слишком еще переполняло ее очарование образа, несшее ее на крылья вдохновения и на время изгонявшее ее я. Она проходила к себе в уборную, спешно раздевалась, нервно курила, меняла костюм, молча бросая отдельные фразы «Дайте латы», «Варенька, поправьте волосы», «Дайте шлем». Односложно отвечала на вопросы заходивших к ней. Но ничто не доходило в те минуты до глубины ее души. Карие глаза ее казались черными и огромными, смотрящими в себя. Молча и сосредоточенно шла она в кулису и становилась там, ожидая своего выхода. В антрактах между действиями в театре было какое-то ликование, иначе трудно назвать то просветленно-радостное настроение, в котором находилась публика. Словно я каждого человека временно вытеснялась игрой Марии Николаевны, словно каждый переставал ощущать себя и испытывал огромную радость от соприкосновения с творческим вдохновением артистки. Напряжение внимания, начавшееся с момента поднятия занавеса, не ослабевало и во время первого акта, происходившего во дворце короля и рисовавшего смятение и несогласие при дворе накануне грозящей Франции окончательной гибели. Монолог Рауля, возвещающего о появлении девы, захватывал зрителей, воображение уже подставляло под его рассказ о появлении прекрасной и страшной девы образ Ермоловой. Шум народа за сценой возвещал приход Иоанны. Король и Дюнуа менялись местами, чтобы проверить всезнание пророчицы. Ермолова входила в одеяние пастушки, но в шлеме поверх кудрей. Среди вооруженных рыцарей она казалась небольшой и поражала необыкновенной грацией фигуры и движений и чистотой вдохновенного лица. «Ты дивная!» — величественно говорил Дюнуа за короля. Она протестующе протягивала правую руку. «Не на своем ты месте, Дюнуа!» как бы приказывая ему прекратить обман. Голос звучал властно и уверенно. Она обводила взглядом собрание и, увидав Карла, просто и радостно простирала к нему руки. «Вот тот, кому меня послало небо!» Мария Николаевна быстро подходила к нему и преклоняла колено. С королем говорила все время таинственно и с любовью, чтя в нем олицетворение своей любви к родине и к своему народу. Дальнейший монолог, обращенный к архиепископу, Мария Николаевна произносила с большой простотой и смирением. Ее рассказ был трогателен своей безыскусственностью. «Меня зовут Иоанна, я дочь простого пастуха» и так далее. И действительно, все видели перед собой простое дитя природы, которое исполняло свой долг, пася отцовские стада, благожелательное к людям, казавшееся односельчанам, таким же простым и незначительным, как ее сестры, но полной любви к отчизне, готовая к самопожертвованию, усердно молившая заступничество сил небесных за любимую родину. Иоанна повествовала о том, как ей предстало видение. Это она говорила таинственно, сразу преображаясь, подняв глаза к небу, и потом заглядывая прямо в глаза архиепископа. Детская ясность лица сменялась, как облаком, нашедшим на солнце серьезностью. «Восстань! Иди от стада!» Лицо ее становилось старше, углубленнее, строже. «Господь тебя к иному призывает!» Слово «иному» было в ее понимании тем подвигом, которого она не считала себя достойной. Мне, смиренной деве, неопытной в ужасном деле брани, на подвиг гибельный такой дерзать. После небольшой паузы, как бы вновь переживая свое видение, она говорила строго и торжественно: «Дерзай, она рекла мне». слово «дерзай» и последние слова «Чистой деве доступно все великое земли, когда земной любви она не знает». Она давала на низких нотах.